Глава 23. Артем стоял напротив тюремной камеры и смотрел на труп в ней. Пират выглядел, будто иссох и умер, причем уже давно. Но нет, некогда крепкий мужчина еще совсем недавно был жив. «Значит, истек срок заключения», — подметил король, лишаясь ежедневного дохода в почти сотню монет. Бриксы же умерли несколько дней назад, а сейчас пришла очередь пиратов. «Значит, нужны новые заключенные?» — поинтересовалась Кайла. «Она с самого утра, по сути, преследует короля. Не скажу, что не нужны, но и нападать на кого-либо я не хочу. Хватит уже приключений на мою. В общем, не до этого сейчас». Артем посмотрел на девушку-кошку, она коварно улыбалась. А еще та понимала, что они здесь одни. Под землей их никто не найдет и не услышит. Вот только она думала слишком громко и неожиданно для себя получила посохом по голове. Появилась Кристина с Леной, причем так, что никто их не заметил. «Ты чего задумала, кошка драная?» — поинтересовалась черноволосая. «Да ничего, просто хотела предложить напасть на поселение бриксов». Держась за ушибленный затылок, девушка поспешила спрятаться за Артемом. «Да? И как же мы найдем это поселение?» Кристина прищурилась, а та заулыбалась. «Ну, если найдем ориентиры, я покажу». «В общем, ты не знаешь». Черноволосая похлопала посохом об ладонь и грозно уставилась на Кайлу. «Как я уже говорил, ни на кого нападать я не собираюсь. Давайте лучше опробуем магический гарпун». Король вырвался из окружения и пошел к выходу из тюрьмы, а за ним и девушки. Уже было утро, в магазине продолжалась работа, в королевстве также все были загружены делами, а еще камень понемногу добывался. Лишь за прошедший день добыли 40 единиц. И это при том, что большинство населения работало над разборкой корабля и обработкой древесины. В скором времени люди зашли на первый этаж башни магов. Артем присел в не очень удобное кресло и, положив ладонь на сферу управления, уставился на магический экран. Устройство было весьма простым, оно считывало мысли и подстраивалось под оператора. Поэтому стоило королю подумать о далеком осколке, что виднелся на экране, как картинка приблизилась. Этот осколок был покрыт джунглями и болотом, но каким-то странным, отчего казалось, что осколок окутан зеленой дымкой. «Думаю, лучше его не трогать». Кристина озвучила общие мысли, и король переключился на другой осколок. Причем моментально. Гарпун сам нашел ближайший осколок и показал его на экране. Им оказался вполне нормальный осколок, правда, громадный. Вновь мимо. Лишь с пятой попытки король приметил вполне обычный осколок с лесом и небольшой скалой по центру. «Как удобно-то! Можно выбирать лучшее и не тратить кучу времени!» Вновь подметила Кристина, и все с ней были согласны. Ну а после из сферы над башней вырвался голубой луч, который попал в основание осколка и начал притягивать тот. Правда, королевство при этом остановилось, и это огорчало короля. Но, с другой стороны, можно было притягивать осколки, пока идет зачистка. Артем направил осколок на юг королевства, туда, где луга и холм. Поэтому люди начали готовиться к бою. Требовалось сделать что-то вроде форта, но на это не было времени, поэтому просто набросали бревен, соорудив из них баррикады. «Нужно что-то придумать», — подметил король, глядя на подготовку бойцов. Осколок уже был близко. «Если чудища будут слишком опасны, то это не сдержит их». «Думаешь, сделать небольшие крепости на границе королевства?» — поинтересовался принц. Нурен, как и его наставница, тоже был здесь. Собственно, что им еще делать? Сражаться, да, тренироваться. «Пока не уверен. Если крепость будет слишком слабой, она может стать ловушкой для бойцов. А если слишком большой, то строить мы ее будем в вечность». Артем тяжело вздохнул, глядя на осколок. С маленьким островом было куда проще. Тем временем осколок врезался в остров, и, немного погодя, из него выбежали две здоровенных, медведеподобных твари, а за ними с десяток поменьше. Вместо шкуры у них была прочная чешуя, и залп лучников Макси они просто проигнорировали. Тяжелая пехота из Норф приготовила щиты, копья и топоры. Два рыцаря также подготовились. Сидеть за баррикадой не было смысла. Все же для такого крупного врага это не преграда. И когда чудища подошли совсем близко, рыцари создали энергетические стены, используя навык своего снаряжения. А Артем призвал нежить, создав скелета. Но уже не абы какого. Это был скелет-воин, вооруженный мечом и в какой-то паршивенькой броне. А все из-за посоха, что король держал в руках. Медведи врезались в стены, а те, что поменьше, сшибли и загрызли скелета. После этого на них с рывком навалилась пехота, окружая и атакуя. Щиты, покрытые слоем камня, кое-как держали удар тварей, но все же держали. Поэтому не прошло много времени, как все чудища были повержены. Но никто не расслаблялся. На осколок в разведку отправили Макси и Грапи. Первые все осмотрят с ветвей деревьев, а вторые по земле пройдутся и сунут нос в каждую дыру и пещеру. «Тогда дальше сами», — приказал король, кинув взгляд на Миру. Она всегда присутствовала при сражениях, чтобы в случае чего подлечить людей. Вопросов к королю не было, поэтому он переместился в магазин. Тот еще был закрыт, но уже через пару часов откроется, а работа была тьма. Нужно было расставить снаряжение по витринам, проверить, все ли внесено в государственный реестр и прочее. А еще Жанна, одна из сестер Синицыных, закончила с сайтом. Но сейчас это был скорее сайт-визитка. Наполнить его контентом и добавить функции вроде «заказать, выкупить», а также подцепить к государственному реестру потребует гораздо больше времени. Но это уже не к Артему, он в этом не особо разбирался. Правда, знал одного старика, который мог помочь. И все же это потом. Работы и так было много. Товаров на продажу была тьма. Это и дешманское снаряжение бриксов, и добро со склепа нежити, где убили более сотни скелетов, и ведь у всех были мечи эфранга и даже иногда приличная броня. А также была еще добыча с пиратов да работорговцев. Еще и королевские кузнецы тоже что-то докуют. И неудачные образцы также выставлены на прилавках. Король решил, что хлам эфранга ему ни к чему. Оставил лишь кольца и некоторую броню, но все на прилавке, конечно же, не уместится. И к слову о прилавках. Получить данное снаряжение можно было и через стекло, даже не касаясь предмета. Пока его никто не держит в руках и оно не прикасается к телу, информация считывается без проблем. А ведь изначально хотели сделать что-то вроде дыр в витринах, куда можно руку просунуть и прощупать, получив системную информацию о товаре. Ну а для тех, кто не инициализирован, есть бумажки с системным описанием. Но люди не сильно заморачивались с этим, даже на ошибки не проверяли. «Красота?» – заявила Кристина, глядя на витрины, полные добра. «Броня, оружие, когти, клыки, бивни, да даже шкуры!» Артем не мог не согласиться. «Ну и красотки, конечно же». «Спасибо», — раздался милый голосок. Говорила одна из тройняшек. Они будут помогать в магазине, доставать товары с витрин или приносить со склада. На них, как и на Кристине, была специально сшитая для них форма. Это были белые штаны, блузка и черный жакет без рукавов. Да и не только для них одежду шьют. Для Кайлы тоже заказали пару комплектов, чтобы она больше не совращала людей. «Помните, что нужно делать?» Поинтересовался король, в ответ получил кивок. Но парень решил все же проверить их и сыграл роль покупателей. Сперва нормального, потом ворчливого, следом грубияна и хама, но чуть не огреб. «Нет, бить никого не нужно», — возразил Артем, держа руку одной из тройняшек. Ее звали Виа, но никто не мог отличить их. А бейджиков на одежде не было. Для этого у нас есть охрана. Король кинул взгляд на рыцаря недалеко у двери и на второго в противоположном углу магазина. «Поняли, хорошо», — закивали девчата. Парень продолжил проверку, но уже вскоре настал момент открытия магазина. Артем скрылся в офисе и принялся наблюдать за происходящим через камеры. Рядом сидела Лена в своей новой броне, позволяющей становиться практически невидимой. И вот Кристина открыла замок на двери и, выйдя, повесила табличку «Открыто». Правда, там уже собралось человек 20. Ну, впрочем, почему бы им и не собраться? Большая вывеска с названием «Магазин системного снаряжения» привлекла немало внимания жителей, включая прессу. Артем предполагал, что все так и будет, поэтому сразу предупредил Кристину и разрешил ей впустить журналистов. «Ого!» Таким было первое слово, произнесенное посетителями, и все были солидарны с крепким мужчиной. Люди быстро облепили витрины, а журналисты, с разрешения Кристины, принялись все снимать. Но так, чтобы лиц покупателей не было видно. «Эх, эта броня не налезет на меня», — подметил крупный мужчина, глядя на кирасу нежити. Она была отремонтирована кузнецом Ольгом и приведена в порядок, отчего ее ранг с F был повышен до E. Но Артем все равно решил продать ее, так как толку от нее мало. Нужен весь комплект защиты, а имелись лишь шлемы да кирасы. Нежить была жадна на наручи и защиту ног. «Если вы хотите, мы можем подогнать под ваши размеры», — подойдя к мужчине, заявила Кристина. «Да?» — тот был удивлен, да и не только он. «А вы можете что угодно подогнать под размеры?» — спросил другой. «Не могу сказать точно, но многое. Однако тут еще играет роль материал. Если предмет нужно увеличить, то нужен либо материал, либо монеты». Девушка старалась улыбаться и отвечать спокойно и медленно. При этом взгляд блуждал по покупателям. «У вас цены поприятнее, чем на черном рынке», — заявил невысокий парень в куртке с капюшоном. «Ха, ты верно шутишь. Да у этих цены будто из космоса. Если раньше был дефицит, то сейчас из шкатулок набили немало добра», — завозмущался здоровяк и подошел к Кристине. «Девушка, я хочу кирасу за 300 000 и подгонку под мои размеры, а еще...» Торговля шла на удивление активно. Журналисты пытались приставать к рыцарям-охранникам, но те молчали. Да и тройняшки молчали. Все же на камеры их речь будет тарабарщиной. Благо, журналисты долго не задержались. Кристина лишь заявила, что все их поставщики анонимны, и любой может через них выставить свой товар. Ну или продать магазину, чтобы тот перепродал. А также озвучила на камеру другие правила. Ну и намекнула, что им хватит сил защитить даже самое ценное имущество, напади кто угодно, на магазин. В целом торговля шла бойко, пока не пришли люди из армии. Правительство имело права на выкуп любых товаров без торгов и до выставления их на прилавок. Собственно, для этого и нужен был реестр системных предметов. Однако, к удивлению Артема, армию не интересовал их хлам. Точнее, интересовал, но денег хватало лишь на самое нужное, и им оказались ремесленные ингредиенты. Когти, клыки, кости, панцири да шкуры. Все это очень нужно было воякам и в большом количестве, а у Артема оно было, еще много осталось. Офицер, отвечающий за снабжение и закупку, с грустью смотрел на ингредиенты на прилавках, а также на снаряжение, но, пересилив себя, подошел к Кристине. «Вот». Он протянул папку, где были написаны номера предметов, что выкупает армия, цена и прочее. «Все верно». Заулыбалась Кристина и кинула взгляд на тройняшек, а те взяли и исчезли, обратившись в серый дым. В этот момент король хлопнул себя по лбу. Ведь девушек просили не использовать навыки. Вскоре они появились в магазине с большими коробками. Потом вновь исчезли и еще коробок принесли. Итак, 20 коробок. Некоторые весили больше 20 килограмм. К каждой коробке шла бумага с тем, что внутри. И все по регламенту, описанному на сайте реестра. Поэтому после краткого осмотра содержимого военные все забрали, погрузили в броневики и уехали. Причем охрана была немалая. Один БМП, забитый бойцами, и два БТРа. Груз, хоть и не очень дорогой, но крайне важный и очень дефицитный. Правда, этот недорогой обошелся армии в 29 миллионов. Причем цены были весьма скромные по сравнению с черным рынком. Но тут ничего не поделаешь. Правительство само их регулирует. Грубо говоря, есть максимальная рекомендуемая цена на любой товар. Выставляют ее люди из реестра после регистрации товара. И если назначить цену выше, правительство просто не будет покупать. Собственно, по максимально рекомендованной цене все и продают. Артем прошлым днем осмотрел реестр, его магазин стал 1206-м в стране. Собственно, добра там было немало, и можно было подсмотреть цены на снаряжение, что он с Кристиной и сделал. В итоге цены на товары, выставленные на прилавках, были куда выше рекомендованных. Правда, правительство, если сильно будет нужно, выкупит, что захочет по рекомендованным ценам. Но все понимали, что если они так сделают, многие товары будут продаваться тайком, на черном рынке. А значит, и налоги с них никто не будет платить. После нескольких часов работы магазина Артем обогатился еще на несколько миллионов. И он бы еще понаблюдал, но дела. Да не просто дела, а месть. Сперва он с Леной приехал к полицейскому участку. Но искомого человека не нашли. Зато девушка услышала мысли полицейских, что их жертрест сегодня дома. Ну и посмеялись над ним немного. А жил тот в немаленьком частном доме с охраной. Там каждый метр богатого района под наблюдением камер. Пришлось Лене идти одной, но под камуфляжем. Вернулась же она лишь через час, довольная, как удав, съевший упитанного кабанчика. Думаю, после сегодняшнего его точно госпитализируют, и там уже мы сможем поговорить с ним, — заявила она. Смотря куда. Если частная клиника для богачей, то придется постараться. Артем завел машину, и поехали они к мэру. Тот сейчас находился в конференц-зале Дома правительства, где представил публике, да и журналистам, свой благотворительный проект. Это был большой зал на 200 мест с хорошей акустикой, освещением и стеклянным потолком. И народу собралось немало. Все журналисты получили личное разрешение мэра на присутствие. Как и списки вопросов, они были подготовлены заранее. «Благодаря этому фонду мы откроем 6 столовых, а также закупим...» Мэр, проявляя чудеса красноречия и харизмы, вещал на камеры, убеждая всех в том, что идея отличная и какой же он молодец. Иногда он отвлекался на графики, цены, какую-то статистику, поругал недобросовестных поставщиков и обещал во всем разобраться. Артем же с Леной сидели на крыше и через стеклянный потолок наблюдали за всем. Король даже дыру проделал в потолке, но так, чтобы никто не заметил. А сможешь украсть у него телефон? Такие, как он, всегда записывают свои звонки для возможности шантажа собеседника. На лице парня появилась жуткая улыбка, а девушка удивилась. «Это же глупо. Вдруг телефон украдут?» «У него яблоко для богачей. Без авторизации получить доступ к данным крайне тяжело, если вообще возможно. Но есть способ». Некоторое время спустя... Мэр все так же яростно и убедительно выступал, отчего в зале стояла тишина. Люди были заворожены этим оратором. «В тяжелые времена мы должны объединиться. Лишь совместными усилиями мы сможем помочь нужд...» В этот момент телефон, вылетевший из кармана, подлетел к лицу мэра. Прошла авторизация, и экран разблокировался. Мужчина попытался схватить телефон, но он улетел вверх, на крышу, прямо в руки Артема. Он, кстати, на всякий случай был в броне королевского грифона. Правда, перчатку снял, но надел медицинские, чтобы отпечатков не оставить. Внизу буянил мэр, а парень копался в телефоне и оказался прав. Тот действительно сохранил аудиозаписи, и весьма много. Но многие были короткие, зато последние длинные. Отлично, то, что надо. Послав аудио передаваться на свою запасную почту, парень включил запись, и Лена послала телефон вниз, еще и громкость выставила на полную. «Меня скоро сожрут со всей этой гуманитаркой!» Люди услышали голос мэра. «Ты уже получил деньги. Что ты от меня хочешь?» Ответил ему чужой голос, но тем, кто крутится в верхах, до боли знакомый. «Чтобы ты не охреневал. Ты чересчур экономишь. Люди воют. Пусть идут зарабатывать на пропитание». И к тому же мои сотрудники все просчитали. С голода не умрут. Умрут, не умрут, но в госзаказе сказано одно, а на деле другое. Тут любая проверка возьмет нас за яйца. Не возьмет. Я уже заплатил, кому надо. Но если хочешь, можешь выделить денег из тех, что получил. На них и улучшим качество пищи, беженцев. Нет уж. Ну и все. Какие ко мне вопросы? Уговор был? Был. Теперь крутись, вертись, что хочешь делай. Или открой благотворительный фонд. А я помогу, 40 мне, 40 тебе, и 20, так и быть, беженцам. Благотворительный фонд? Так и поступим. Ну все, до связи. Начну готовиться к оформлению фонда. В зале повисла тишина, а телефон мэра вновь улетел обратно наверх. Это все монтаж. Попытался оправдаться побледневший мэр, но что-то ему подсказывало, что ему не поверили.